Глава 28. Егор подошел к калитке и остановился, не решаясь зайти. Перед ним в шагах в 2-3 стояла ведьма. В руках она теребила сушеную ветку зверобоя. Некогда цветок был ярко-желтым, а сейчас поблек и приобрел ржавый оттенок. Егор уставился на то, как сморщенные, скрученные пальцы бездумно обрывают с цветка мелкие ссохшиеся листья. Это зрелище завораживало. В голове вдруг стало пусто. Появился еле слышный тоненький звон в ушах. Во рту разом пересохло. Егор чуть не забыл, зачем пришел. С трудом оторвал взгляд от мельтешащих рук и посмотрел старухе в лицо. Та улыбалась. Это было странно. Егор не помнил, видел ли когда ведьму в хорошем настроении. «Ну, чего стоишь, волчок? Заходи во двор, не робей!» «А можно?» «Отчего ж не можно-то? Я специально вот со скамеечки встала, от работы с травками оторвалась, чтобы гостю калитку открыть. Заходи, заходи, не бойся!» «Вы простите, я не поздоровался». Егор прошел в открытую калитку, бросил взгляд на мешки и корзины. «И от работы, говорите, отрываю? Неловко. И надобно было первым разрешение спросить зайти, если по правилам. Оттого и растерялся». «Да ничего, ты не теряйся, Егорка. Сам же из нашей деревни-то. Мальцом тут бегал с товарищами по кустам. Интересно, наверное, было на старую ведьму посмотреть». Егор совсем смутился. Мало что не покраснел. Не так он планировал начинать разговор. Но старуха как-то ловко перехватила инициативу и ведет беседу совсем не в то русло. «А еще жажда эта. Слюна во рту пересохла, язык шершавый и с трудом ворочается. Откуда взялась вдруг? Ведь он прошел всего ничего, даже не запыхался. Может, водички тебе с дороги, а?» – спросила Томка, вроде бы и вежливо, с участием, но в ее тоне явно читалась скрытая насмешка. «Еще чуть-чуть и разразится ехидным хихиканьем». Егор с усилием сглотнул вязкий комок в горле, глянул на колодец. Вспомнил, как Багник ругался, чтобы на его болото больше проклятую мерзость не приносили, как Маргарита описывала розоватую воду в ведре, в которой будто плавали кровяные нити. «Вы так любезны, но спасибо, я пить не хочу». «Ну, не хочешь, так не хочешь», — ведьма недобро усмехнулась. «Ну, говори, чего пришел. И только не надо врать, что просто мимо шел или заплутал». «Да как же я здесь в 3 соснах заплутаю, родные ж места!» «О, как запел! Еще скажи, родные люди!» «Ну, тут уж, простите, нет. Соседи, как говорится, не выбирают». «Отчего ж не выбирают? Очень даже! Ты вон в город уехал. Зачем, спрашивается? Может, потому что хотел соседей сменить?» «Не только», — буркнул хмуро Егор. «Ну и это тоже! Ай да не отпирайся! Что же я, маленькая? Чай не первый год на свете живу. В людях кое-чего понимаю». «Понимаете и от этого ненавидите?» «Я? Людей? Да с чего ты взял?» В голосе старухи послышалось искреннее удивление. «Сколько здесь жил, сколько приезжал, а добра от вас что-то не припомню». «Слушай, шел бы ты обратно!» — всерьез разозлилась ведьма. От улыбки даже ехидной не осталось и следа. «Вот же сучий потрох! Попрекать меня вздумал! Жизни учить! Добра он не видел! А как заболит, что у деревенских? Зуб там или живот скрутит? Все что-то первым делом до Томки бегут. И только потом уж, если не поможет, в больницу обращаются. Как скотина помирать станет, или не урожай, или залом в пшенице найдут, или иголку под порогом, все сюда бегут, помощи хотят. А я что, отказываю? Никогда почти. А что не бесплатно, так у нас чай не богадельня, и после всего Томка им плохая. Не удивлюсь, если те, кому вчера больных детей лечила, завтра с вилами к порогу придут и хворост для костра погребального с собой прихватят. 100 раз так уже было, и еще 100 раз будет. И все потому, что людишки неблагодарные, мелочные, жадные, недалекие. Вот-вот. Поддакнул все распалявшийся ведьме Егор, подкрепив реплику многозначительным взглядом. Томка замолчала и недобро зыркнула глазами углями из-под седых бровей. «Но ненависть – это слишком для них всех. На ненависть много сил надо. Кто мне они, чтобы ненавидеть всех разом?» «Всех разом и не надо. А вот выборочно отдельную категорию, например, жителей, затерянной в лесах деревеньки близ границы и топких болот». «Ты к чему клонишь, волчок?» Голос ведьмы опять стал будто нарочито добреньким. «Велесова ночь сегодня. Боюсь, как бы кто ни задумал чего дурного». «Ой, твоя правда. Велесово время. Да еще ж и полнолуние. Я тоже боюсь». «Чего боишься, ведьма? Волчьих зубов?» «Глупости какие! Отсутствие у некоторых мозгов. Вот чего и в самом деле стоит опасаться». Егор спорить не стал. «Как тут поспоришь, если во всем права ведьма? Хуже отсутствия мозгов пугает только слишком хитроумные планы, реализуемые при помощи черной воли». «Кто в деревне воду проклял, знаешь?» — решил спросить в лоб, в надежде застать собеседницу врасплох. «Да откуда же знать? Мне местная нечисть о своих делах не докладывает». С этим Егор тоже спорить не стал, хотя заявление было уже не таким категоричным. Наверняка, если отчитываются и не все, то очень многие. А вот тот факт, что ведьма прекрасно знала о проклятии, и эта информация ее никоим образом не удивила, у себя в памяти отметил. Об этом стоит поразмышлять особо. Спросить про Маргариту или не стоит? Ведь ничего же не скажет, даже если знает. А вот связь приезжей девушки со стаей оборотней выдавать ведьме ни к чему. Очень хотелось попасть к ней в дом, посмотреть, нет ли там в укромном местечке маленькой травяной куколки, которая держит охранное заклятие на Маргарите. Да только кто же его в дом пустит? Не эта старая корга уж точно. А что, на ночь уже каких ритуалов напланировала? А вот это, волчок, не ваше псячье дело. Ты следователь, что ли? Или инквизитор? Чтобы такое спрашивать. Ты даже не вожак стаи, а лезешь с вопросами, как свинья в калашный ряд. Стыдно, что у нас молодежь растет не ученая, не воспитанная. Никакого уважения к старшим, никакого. Ведьма запричитала с показной злостью, и Егор понял, что вряд ли добьется от нее чего-то конкретного. Но визит сюда все же не был так уж бесполезен.